Глава 57. Лекси. Причалив к берегу, Лекси и Элеонора увидели Робин. Она сидела, обняв ноги и уткнувшись головой в колени. Неужели плачет? Лекси сняла солнечные очки и, едва дождавшись, когда лодка уткнется носом в песок, подбежала к подруге и склонилась над ней. «Эй, что случилось?» Элеонора посмотрела на них, пробормотала, что слишком долго была на солнце, и направилась в сторону дома. «Я только что беседовала с мамой, выругалась и сказала, что я взрослая женщина и могу говорить, что хочу». «Давно пора», — рассмеялась Лекси. «Я никогда не бронилась при родителях», — продолжала Робин. Она выглядела так, словно одновременно и умирает от стыда, и гордится своим поступком. Меня отчитывали даже за выражение вроде «фиговый». «Знаешь, я обожаю твоих предков, но слишком уж они правильные». Робин кивнула. «Да, наверное, иногда не помешает дать им понять, что все люди разные». «Вот именно». Лекси обняла подругу. Робин прижалась щекой к ее лицу и воскликнула. «Боже, как я по тебе скучала! Нам надо общаться чаще!» «Согласна!» Лекси села рядом с подругой на теплую гальку. Девушки смотрели на море. «Знаешь, чего я еще хочу?» — продолжала Робин. «Чаще куда-нибудь выбираться. Вспомнить о своих желаниях, ходить в походы, совершать вылазки, встречаться с друзьями». Она помолчала. «Или это уже слишком? Может, проблема в неумеренности аппетитов? Современные женщины мечтают получить все и сразу — работу, ребенка, любовь, приключения. Проблема не в желаниях, а в том, что мы до сих пор спрашиваем разрешения». Лекси набрала полную горсть камешков и катала в ладонях, ощущая их гладкие теплые бока. «Мы вечно делаем то, что должны, или то, что правильно. Но не ты. Ты всегда была другой, дерзкой, дикой». Лекси раздвинула пальцы, и галька посыпалась на землю. «Да, но ты говоришь о свободе, а мой случай совершенно другой. Я просто веселилась изо всех сил. Я не чувствовала себя раскрепощенной, а пряталась». Робин нахмурилась. «Алкоголь, наркотики, секс, вечеринки — не более чем способ чем-то занять свое время, сбежать от реальности, чтобы не глядеть в глаза правде». «Ты была несчастна?» «И довольно долгое время». Робин захлопала глазами. «Мне так жаль. Я этого не понимала. Я...» «Не извиняйся. Я хорошо маскировалась. Уж в этом точно набила руку». Лекси улыбнулась. «Пусть подруга, да и все остальные тоже думают, что у нее все хорошо, что все складывается лучше некуда, потому что ей самой хотелось в это верить. Я любила танцевать, но тот стиль жизни, который вели люди вокруг, мне совершенно не подходил. Правда, осознание пришло далеко не сразу. Если бы я не сломала большую берцовую кость, то, наверное, тусила бы до сих пор». Лекси всегда предпочитала плыть по течению, а не прокладывать собственный маршрут. «Как странно. Иногда думаешь, что произошло нечто ужасное, а потом это оказывается лучшим, что могло с тобой случиться», — заметила Робин. «Верно». Лекси вспомнила, что после травмы впала в страшную депрессию и не понимала, как жить дальше. «Именно ты предложила мне попробовать занятия йогой». «Исключительно, чтобы сохранить растяжку, пока ты проходила период реабилитации. Я и представить не могла, что ты пройдешь переподготовку и станешь инструктором». «Помню, как шла на первое занятие и думала, что точно не получу удовольствия. Слишком медленные движения, мычание. Но тебе понравилось. Тренер тогда сказал одну фразу, которая запала мне в душу. «Йога — не представление. Вы занимаетесь ею для себя». В отличие от танцев, всю жизнь я думала только о том, какой увидят меня зрители. Йога же предлагает сосредоточиться на себе. Чтобы понять это, требуется время. Ты же меня знаешь. Мне хотелось стать лучше, сгибаться больше всех, держать позу максимально долго. Робин рассмеялась. Я начала ходить на занятия в дневное время, а их посещают в основном пожилые люди. Думаю, тогда-то я и перестала думать о том, как выгляжу и правильно ли все делаю. Я осталась наедине с фитнес-ковриком. Раньше ты никогда об этом не рассказывала. Знаешь асану, которой заканчиваются все тренировки? Шавасана, когда нужно просто лежать спокойно. Так вот, она мне давалась сложнее всего, потому что я думала о том, что хочу есть, почесаться или выпустить газы, или какой сериал включу, когда приеду домой. Робин снова рассмеялась. Но постепенно я научилась отпускать свои мысли и следить за дыханием. Это и есть свобода — делать что-то для себя, а не для других. Перестать работать на зрителей. Неважно, кто они — публика в зале, заплатившая деньги за билеты, члены семьи, друзья, общество. Лекси замолчала и пристально посмотрела в глаза подруге. Возможно, нам всем стоит попробовать перестать соответствовать чужим ожиданиям и вспомнить, чего хотим мы сами. «Спасибо», — с чувством ответила Робин. «Именно то, что я хотела услышать. И, кстати, я очень рада, что ты, наконец, счастлива. И без ума от йоги». Лекси улыбнулась. «И что ты встретила Эда?» Лекси изо всех сил старалась сохранить радостное выражение лица. Они поднимались по лестнице к вилле, освещавшая белоснежные ступени солнца, ослепляла. На Лекси накатила волна усталости, в голове роились мысли. Ей хотелось удалиться в свою комнату и побыть одной, подумать. «Так вот вы где!» Белла подняла голову с лежака. На носу у нее красовались огромные солнечные очки. «Идите сюда, посидите со мной. Я с утра без компании. У меня тут кое-что есть». Она подняла кувшин, определенно с чем-то алкогольным. Лекси тихонько застонала. Больше всего ей сейчас хотелось побыть в одиночестве, но Белла обидится, если ей откажут. Пришлось присесть на соседний лежак и открыть зонтик. Робин исчезла в доме, сказав, что принесет что-нибудь из напитков. Белла наполнила свой бокал до краев, пролила спиртное и захихикала. Ну, конечно, она же пьяна. Улыбка все шире, движения все менее скоординированные и размашистые. Лекси вспомнила те времена, когда они по вечерам собирались на очередную тусовку. Чья-нибудь спальня, музыка, разбросанная по ковру косметика, толстые стрелки, нарисованные жидкой подводкой, запах раскаленного выпрямителя и спрея для волос. До сих пор во рту живо ощущается вкус дешевой помады и водки. Да, в их прошлом немало запоминающихся моментов. Лекси ни о чем не жалела, и все же удивлялась, почему в один из таких вечеров она не повернулась к Белли и не сказала: «Мне все это не нужно, я постоянно грущу, такой стиль жизни не для меня». Почему она ни разу так не сделала? Наверное, знала, что Белла ответит. «У меня есть отличное решение», и жестом фокусника извлечет откуда-нибудь бутылку с алкоголем или упаковку таблеток. Но сейчас Лекси смотрела на подругу и думала: Возможно, и ты несчастна, и не знаешь, как сказать мне об этом. Она сжала руку Беллы и спросила: «Крошка, все в порядке?» «Просто охренительно! Мы с Фен только что расстались!» Вернувшаяся с напитками Робин застыла, как вкопанная. «Господи!» Белла рассмеялась. «Расслабьтесь, все просто прекрасно. Никто из нас не страдает». «Мне так жаль», — сказала Лекси. «Хватит. Отставить скорбь и игры в психолога. Сегодня наш последний день на острове. И лично я намерена веселиться. Ясно?» Белла подняла бокал. Робин и Лекси переглянулись. «Ясно». Троица молча выпила. На террасу вышла Элеонора, чтобы собрать стаканы. «Эй!» — крикнула Белла. «Что там у нас в меню?» «Белла!» — прошипела Лекси, а затем обратилась к будущей родственнице. «Хочешь с нами выпить?» «Нет, спасибо». Элеонора холодно посмотрела на Беллу и ушла в дом. Лекси вспомнила разговор в лодке. «Ты сказала Элеоноре, что я пригласила ее из жалости». Подруга пожала плечами. «А разве это не так?» «Я хотела узнать ее получше. Мы же проднимся. Будь поприветливей с бедняжкой, прошу. Ей пришлось нелегко». «Да помню, ты говорила. Ее парень умер». Дыша перегаром, Белла громко прошептала. «А она часом его не укокошила? Ты проверяла?» «Ты что несешь?» — одернула ее Робин. «А что? Она какая-то странная. Вы не находите?» Лекси встала. «Да, разбитое сердце не шутка, но это же не повод быть жестокой». «Просто валяю дурака». Белла встала с лежака, лениво побрела к бассейну и сошла по ступенькам в воду, поеживаясь от холода. Проходя мимо, Лекси заметила. «Вообще-то не парень, а жених. Через несколько недель они бы отпраздновали годовщину свадьбы, так что будь добра, сделай над собой усилие». Но Белла уже нырнула, и ее фигура преломлялась под водой в лучах солнечного света. Всем хотелось, чтобы последний вечер на острове стал запоминающимся. Мы представляли себе вечеринку на морском берегу. Над нами звездное небо, волосы впитали дым костра, от алкоголя по телу разлилось тепло. Даже сейчас, зная, что произошло, мы признаем, что вшестером пережили несколько прекрасных и счастливых моментов. Вот только их вытеснили другие, весьма мрачные воспоминания. Неожиданная сильная пощечина, парящая в темноте кроваво-красная ткань, бешеный вой сирен, эхом разносящийся по горам. И яркий костер, пылающий на берегу.